Глава 23. Я словно потеряла дар речи. Как он мог? Без предупреждения. В такой момент, когда в ресторане столько людей, и они с умилением смотрят на нас. Потому что ранее Юрий никогда прямо не говорил о своих чувствах. Решил ошарашить меня и сделал сюрприз. «Ты мне очень нравишься, Зоя, давно». Юрий наклонился, продолжая сжимать мою руку с кольцом. Я чувствовала давление. Так, словно могла вырваться и оттолкнуть его, а он не хотел. Тогда он поцеловал меня. Наклонился и уверенно поцеловал в губы на глазах у других гостей заведения, а те поддержали Туманова аплодисментами. Поцелуй был непродолжительным. Я на него не отвечала. Просто застыла, не понимая, как мне на все это реагировать, ведь его действия были спонтанными. Они вызвали у меня ступор. Юрий не спешил углублять поцелуй. Наши губы просто прижались друг к другу на несколько секунд. Я перестала чувствовать пол под ногами. Меня качнуло, будто за бортом начался шторм. «Я люблю тебя. Больше не могу бороться с собой. Не могу это скрывать. Как тяжелый груз, который давит и мешает жить. Прости, Зоя». Я должен, наверное, был сказать о своих чувствах раньше, но я не смог. Музыканты продолжали играть рядом с нашим столиком романтичную мелодию на скрипках. Официанты поднесли букет, поставив его на стол. Все улыбались, радовались, салютовали. Кто-то даже на камеру снимал весь процесс. А у меня был шок. Я боялся ранить тебя. Понимал, что ты переживаешь тяжелое время после разрыва с Женей, поэтому держал дистанцию. Знаю, ты страдала. Я хотел дать тебе время привыкнуть ко мне, поэтому не торопил события. Однако я уже на пределе. Больше не могу держать в себе то, что меня тревожит очень сильно. Прошу, выходи за меня, Зоя. Я без тебя не могу. Еще ни одна девушка меня так не волновала. Я постоянно думаю о тебе. Уже 10 лет, прости. Слушаю его в оцепенении. В глаза смотрю. Там целый отдельный мир искрит. Его слова потрясают. Мне даже жаль его становится. Круизный лайнер, элитный ресторан. Свечи, цветы, музыканты. Туманов знатно постарался, чтобы произвести на меня впечатление, сделав все красиво. Выходит, Юрий долго терпел, но сегодня принял решение. Наверное, специально пригласил сюда, в круиз, чтобы сделать предложение именно здесь. Как мне быть? Ведь я не готова. Я не до конца понимаю своих чувств к нему. Ранее я не представляла себя вместе с Юрой как пара. Он все-таки старше меня, и Полина считает его моим дедушкой. Он был отцом моего бывшего мужа. Как-то неправильно. Недопустимо для меня. Конечно, это может быть формальность, если Женя его не родной сын. Но все уже привыкли. Ради сильной любви можно многое изменить, но я ее не чувствую к Юрию. По мне чувства должны кипеть, как вулкан, а у меня просто легкое тепло. Не понимаю, почему. Старая любовь никак не может отпустить. А может, я просто теперь боюсь позволить себе любить? Боюсь, что мне сделают больно снова. Боюсь предательства и лжи. Он хороший человек, просто замечательный. Так много для нас с Полей сделал. Но я пока не ощущаю того взрыва, что должны испытывать люди, безумные, взаимно влюбленные друг в друга. Ты меня зацепила с самой нашей первой встречи, тогда на свадьбе. Я иногда наблюдал за тобой, как это сказать, присматривал, чтобы у тебя было все хорошо. С каждой нашей встречи ты притягивала меня к себе все больше. Юрий. Хотела ему ответить, но мысли и слова в голове внезапно перемешались. Тут официанты подсуетились, открыли бутылку шампанского, налили в бокалы. Атмосфера казалась какой-то давящей. Я чувствовала себя странно и некомфортно. Он до сих пор держал мою руку и поглаживал тот палец, на котором теперь сияло обручальное кольцо с бриллиантом. Он ждал ответ, и этот взгляд, наполненный страстью и жалостливой какой-то надеждой, выбивал меня из колеи. Мне стало его жаль. 10 лет? Все это время, похоже, Юрий страдал. Я догадывалась, да, что у него ко мне не только дружба, но не представляла, что это может быть настолько серьезно. Считала, у такого видного мужчины может быть 100 женщин, да хоть 1000. Он обязательно встретит свою половинку под стать ему, ведь мы с ним разные. Не понимаю, почему именно я ему в душу запала, намертво. А ему хватило сил молчать и терпеть. Потому что он не эгоист. Видел, как мне плохо, и его намерения были бы вообще не кстати, когда я была разбита. Я бы точно отказалась от его помощи в тот переломный период. Он бы меня упустил, потерял навсегда, а за эти годы пытался выстроить между нами доверие и симпатию, оказывая помощь. «Зоя, ты мне нужна. Не молчи, дай ответ». Попросил с отчаянием. «Я ради тебя готов на все». Мое сердце забилось на вылет, глаза накрыла пелена, даже слезы подступили. Что же делать? Сказать ему «нет»? Обидеть, опозорить на камеры. И перед важными гостями, большая часть из них — его знакомые, коллеги, партнеры. Я выдохнула, попыталась улыбнуться и кивнула. Окружающие, должно быть, решат, что я засмущалась. Скорее всего, пассажиры лайнера подумали, что я согласилась, но я хотела добавить, что мне нужно время. Я подумаю до конца нашего путешествия и дам ответ. Вдруг отдых поможет мне действительно разобраться в себе, и я отвечу согласием. Мне нужно подышать. На ноги поднимаюсь, разворачиваясь, но врезаюсь в чье-то плечо. Простите. Неловко назад отхожу и вижу лицо мужчины невысокого роста, зрелого, с карими глазами. Он одет в дорогостоящий костюм темного оттенка. Он приподнимает брови и ухмыляется, рассматривая меня с любопытством. «Здравствуй, Юрий. Не помешал? Какая тут у вас пикантная атмосфера?» Кашлянул и заулыбался. «Завидую». «Захар». Юрий тоже вышел из-за стола, подойдя к незнакомцу суетливо. Я сразу поняла, кто это такой, ведь на него устремилось внимание не только гостей, но и персонала. К тому же прозвучало его имя. «Рад тебя видеть. Спасибо, что присоединились к круизу. Надеюсь, вы всем довольны? Вас все устраивает?» Мужчины рады. Приветствуют друг друга теплыми словами и рукопожатием. «О да! Час назад мой вертолет приземлился на борт судна. Персонал сообщил, что ты ужинаешь здесь, и я сразу к тебе поделиться важными новостями. Кто твоя очаровательная спутница, кстати?» Мужчина продолжал пожирать меня глазами. «Моя невеста», — низким тоном ответил. «Серьезно? Мои поздравления? Я так понимаю, ты скрывал это от всех? Ты же знаешь, не люблю лишние взгляды и шепотки за своей спиной. Они меня напрягают». «О, тут ты прав. Жизнь богатых и знаменитых такая. Нервы летят не к черту», — шутит. «Лайнер шикарен», — съезжает с темы. «Это место мечты. Как тебе удалось добиться таких высот?» «Рассказать?» «Обязательно. Обсудим наше партнерство чуть позже. Сейчас я бы хотел пригласить вас на мероприятие. Продолжим ужин в другом месте, на 10-й палубе. Вы не против?» «У меня тоже есть кое-какая важная новость». Юрий глянул на меня, точнее, они оба сверлили меня взглядами. Разумеется, я не могла отказать самому владельцу судна. Мне самой было любопытно с ним побеседовать. Да и дурной был бы тон взять и сбежать. Я улыбнулась, тепло приветствуя Захара Ротенберга. «Не возражаю, очень рада с вами познакомиться. Юрий мне немного рассказывал о вас. Я ждала встречи с нетерпением, чтобы выразить вам свое восхищение». «О, Юра, на чудо! Где ты сорвал этот дивный цветок?» Захар осторожно взял мою руку, поднеся к губам, поцеловал запястье. «Какая вы красивая, завидую Юре до смерти». Я смущаюсь. Забавный мужчина, своеобразный, уже флиртовать так ненавязчиво пытается. А Юэй помрачнел, стоило ему только услышать вопрос о нашем знакомстве. «Знаешь, это долгая история, потом расскажу», — хлопнул по плечу, словно близкого товарища. «Идемте». Юрий взял меня под руку. Мы покинули ресторан французской кухни под шепотки отдыхающих здесь пар. Сегодня я, как никогда, ощущала на себе слишком много внимания, находясь в компании двух серьезных личностей, миллиардеров особо крупного размаха. Подумать только, куда занесла меня судьба. Но я как-то не делала акцент на этом. Я привыкла жить тихо и скромно, без хвастовства. Мне хотелось добиться успеха самой. Возможно, так на меня повлияла травма прошлого, поэтому я до сих пор не вступила ни с кем в серьезные отношения. Но стоит задуматься об этом, пора отпустить тяжелый груз. Я не могу закрываться от любви вечно. Может, стоит принять предложение Юрия, дать чувствам шанс? Вдруг все изменится в скором времени. Может, я сама себе запрещаю открываться ему? У меня стоит блок на чувства. Я запретила себе любить вообще. Стоит отбросить все аргументы и попробовать. Прошло немало времени. Кроме Юрия, мне ни с кем не хочется общаться. Он единственный мужчина в настоящий момент, с кем я чувствую себя хорошо. Но меня пугает, что это больше дружеские чувства. Я никак не могу разобраться в себе и позволить нечто большее. «Молодо выглядит», — шепнул Захар, когда мы двинулись. «С ней ты и сам выглядишь моложе. Свежее, я бы сказал. Молодец, поздравляю. Твой отец бы тобой гордился». Они ненадолго замолчали, почти в память хорошего, важного для них человека. Мы спустились по небольшой лестнице и теперь прогуливались вдоль палубы, направляясь к другому заведению. По пути нам встречались мужчины и женщины, статные, изящные, обеспеченные. Понятное дело, тоже имеющие свой успешный бизнес, иначе они бы не находились сейчас на этом лайнере. Они приветствовали Ротенберга восторженными окликами и улыбками, обмениваясь любезностями. Юрий вел меня под руку, прижимая к себе. Я тоже старалась улыбаться, чтобы не казаться изгоем или просто недовольной, избалованной девицей. Я погрузилась в мир элиты. Как бы я ни старалась влиться в коллектив, но я чувствовала себя не в своей тарелке, хотя, наверное, должна была уже привыкнуть за столько лет. Это явно был не мой мир, не мое место. Не люблю я все эти светские тусовки. Некомфортно, вот и все. Особенно сейчас, после предложения Туманова. Мне хотелось прийти в себя, побыв наедине, подышать свежим морским воздухом, прогулявшись по палубе в одиночестве, чтобы принять верное решение. Я боялась выбрать не тот путь, ошибиться, и потом жить до конца своих дней с чувством вины. Сейчас меня буквально разрывало на части от неопределенности. Я не знала, что мне делать. Я не хотела обидеть Юрия. Так неловко было его отвергать. Ведь он старался, был искренним, теплым, заботливым. Но жертвовать собой, становясь его женщиной, его женой, только из-за жалости, я тоже не могла. Мне казалось, я не выдержу этих внутренних метаний и просто умру или сойду с ума. Давно я не испытывала таких мук. Однако долго терзать и изводить себя мне не пришлось. Через несколько минут, с момента знакомства с Захаром Ротенбергом, произошло переломное событие, опять перевернувшее мою жизнь. Захар завел нас в одно из других роскошных заведений, которое пестрело непревзойденным стилем изыска и лакшери. Внутри было шумно, людно. Красивые женщины, красивые мужчины — наполнили зал своим присутствием. В воздухе вкусно пахло свежеприготовленными блюдами. Все было украшено живыми цветами и яркими хрустальными люстрами. «Здесь очень красочно», — сделал комплимент Юрий. «Какой-то праздник?» Действительно, атмосфера была яркой, дорогой. Как будто тут проходила свадьба знаменитостей или день рождения президента. «Ты не представляешь, Юр, что я тебе сейчас расскажу», — довольно хвастался Ротенберг. «Я же не просто так затеял этот круиз и лайнер построил. Торопился закончить проект к назначенному важному дню. «Ты меня интригуешь». Мы продолжаем двигаться сквозь толпу к месту, очевидно, где расположен наш столик. У меня тоже случилось радостное событие. Моя куколка Аделина, моя единственная доченька, выходит замуж. Юр, ты помнишь Адель? Сердечно поздравляю. Помню немного, но смутно. Давно мы не общались. Я помню ее еще малышкой. Вы к нам в гости приходили, когда отец был еще жив. Мы всей семьей любили устраивать конные прогулки. Это точно волшебные времена были. Хочу их вернуть. Хочу, чтобы мы, Юр, опять стали близкими друзьями. Конечно, я только за. Вот и замечательно. Итак, кто же жених? Сейчас я вас представлю. Я заметила, голос Захара дрогнул. Он прокашлялся, очевидно нервничая. «Сюда, пожалуйста». Олигарх жестом пригласил нас войти в самый удивительный, пожалуй, зал, находящийся на самой высокой точке лайнера, под большим стеклянным куполом. Меня словно что-то резко укололо. Неприятные ощущения охватили меня, схожие с теми, что я испытала во время свидания с Юрой, где увидела якобы Женю. Паранойя начинается снова или как? Вот и она, моя красавица, со своим будущим мужем. Ротенберг указал на столик у панорамного окна, за которым сидела изящная девушка в блестящем кремовом платье. У нее светлые волосы, большие выразительные глаза и стройная фигурка. Она показалась мне милой, даже какой-то наивной. Но незнакомка была очень красивой, аристократичной, воспитанной, безупречно знающей этикет и манеры, о чем свидетельствовали ее плавные движения, чистый невинный смех и то, как девушка держала приборы. Она сидела к нам лицом, а напротив нее сидел тот самый жених. Сидел к нам спиной, с ровной спиной, неотрывно глядя на нее. Пока я видела только его затылок, его широкие плечи, на которых бесподобно хорошо сидел кремовый костюм, по непонятной причине у меня начала кружиться голова. «Захар!» Юрий вдруг застыл, как вкопанный. Его лицо стало бледным и ледяным за секунду. Что все это значит? Кажется, я впервые увидела на лице Юрия и в его глазах испуг. То же самое испытала и я. Девушка заметила нас, улыбнулась, махнув нам рукой, что-то своему спутнику заодно шепнула. Он начал медленно, словно в замедленной съемке, оборачиваться. У меня едва не остановилось сердце. Это был Женя. Теперь я была точно уверена, что это был он, но никак не происки моего воображения.